Самые великие китайские изобретения. А еще упомянутый выше русский дипломат и востоковед Крастовец писал: «Хотя китайцы вообще признают превосходство западных наук, открытий и изобретений новейшего времени, но подчас обусловливают такое признание весьма неожиданным аргументом. Так, многие из числа ученых и образованных китайцев готовы утверждать, что некоторыми изобретениями, коими так кичатся европейцы, они обязаны китайским ученым, додумавшимся до них еще тогда, когда западные народы пребывали в первобытном состоянии. Изобретения и открытия, так же, как и многие науки, создались здесь, в Китае, и затем лишь были перенесены на Запад». И у китайцев, кстати, есть все основания так думать. Например, сейчас просто невозможно представить себе жизнь без бумаги. Появилась она очень и очень давно, и история ее возникновения и множества последовательных преобразований не так уж и проста. Безусловно, происхождение бумаги было обусловлено появлением письменности, ведь нужно же было на чем-то писать. А самые первые формы письменности появились примерно за 4000 лет до нашей эры. Чуть позднее были изобретены особые графические знаки для фиксации и передачи информации. Эти древние схематические рисунки ученые называют пиктограммами. Сначала писали на сырых глиняных табличках. Наши далекие предки сушили их на солнце или обжигали в огне, чтобы закрепить текст. После этого таблички можно было посылать друг другу, в том числе и на весьма большие расстояния. Но эти письма-плитки были очень неудобными, тяжелыми и хрупкими, а их изготовление отнимало слишком много времени. Более легким и надежным материалом для письма стало дерево. Например, в Древнем Китае люди использовали бамбуковые дощечки, на которых они выжигали иероглифы при помощи раскаленной иглы. Писали в Китае до изобретения бумаги на шелке, но он всегда был очень дорогим, а на бамбуковой дощечке помещалось не больше 30 иероглифов. Можно себе представить, как выглядела бамбуковая книга. Наверное, чтобы ее перевести, требовалась запряженная валами телега. Знакомая нам бумага появилась значительно позднее. Согласно древним летописям, бумага была изобретена в Китае. И то, что изобретателями бумаги стали именно китайцы, совсем не случайно. Связано это с тем, что Китай уже в самой глубокой древности славился сложнейшей системой бюрократического управления и огромным количеством чиновников, от которых правители требовали постоянной отчетности. И именно поэтому в этой стране всегда ощущалась потребность в удобном, а главное, недорогом материале для письма. Принято считать, что бумагу изобрел в 105 году некий Цай Лунь. Впрочем, не факт, что было именно так. Некоторые, например, утверждают, что бумага появилась в Китае гораздо раньше. Скорее всего, китайский чиновник Цай Лунь, служивший у императора Хэ Ди, изобрел не первую бумагу, а первый в мире промышленный способ ее изготовления. Будучи очень образованным человеком, он усовершенствовал уже известные к тому времени технологии. В любом случае, император пожаловал Цай Луню высокий титул и сделал его богатым. А вот до Цай Луня бумагу в Китае делали из пеньки, волокон стеблей конопли, а еще раньше, как мы уже говорили, из шелка. Примерно в 3-4 веках бумага полностью вытеснила из употребления всевозможные дощечки, которые широко использовались для письма. Следует особо подчеркнуть, что это изобретение имело огромные последствия, причем не только для Китая, но и для остального мира. Ведь впервые в истории люди получили отличный, относительно недорогой материал для письма, равноценной замены, которому по большому счету не найдены по сей день. Таким образом, имя Цай Луни с полным основанием входит в число самых великих изобретателей за всю историю человечества. А еще были солнечные часы. Но до них первыми часами для древних китайцев служила промасленная веревка с узлами, завязанными на ней на равном расстоянии друг от друга. Такую веревку поджигали, и по количеству сгоревших звеньев можно было понять, сколько прошло времени. Что же касается солнечных часов, то они имели один существенный недостаток. Они могли ходить только на улице, да и то при ярком солнце. Ночью от них не было никакого толку, и это, конечно, было крайне неудобно. И именно по этой причине были изобретены водяные часы. В них вода перетекала из одной стеклянной емкости в другой, и потому, сколько воды вытекало, определяли, сколько времени прошло. Таким образом, водяные часы стали пригодны к использованию в любое время суток. Такие часы в древнем мире называли клипсидрами, и в Китае им пользовались 4500 лет назад. Следующим революционным изобретением в этой области стали механические часы, и в некоторых источниках утверждается, что первые механические часы были изготовлены также в Китае в 725 году буддийским монахом Исином и его помощником Лян Линцзяном. Но на самом деле это были не часы, а бронзовый небесный глобус, на поверхности которого были выгравированы изображения созвездий и небесного экватора. А еще китайцы дали миру порох, первооткрывателем которого считается китайский алхимик и медик Сунь Цимяо, живший в VII веке. Он писал в одном из трактатов, что нагревание смеси из селитры серы и древесного угля приводит к сильному взрыву. В военном манускрипте 1044 года было дано описание рецепта пороха, который использовался в зажигательных бомбах, которые выстреливали из катапульт, сбрасывали с оборонительных стен или свешивали вниз на железных цепях, используемых как рычаги. Бомбы, выстреливаемые из метательных машин, установленных на баках морских судов, обеспечили победу империи Сун над объединенными силами династии Цзинь в битве 1161 года. А армия династии Юань использовала пороховые бомбы во время их неудачного вторжения в Японию в 1274 и 1281 годах. Позднее из Китая порох попал на Ближний Восток, и лишь потом с ним познакомилась вся Европа. Плюс можно назвать такое великое китайское изобретение, как книгопечатание, появившееся в Китае в XI веке. Поначалу для печати использовались деревянные литеры, потом литеры из обожженной глины, а потом и чугунные литеры. Изобретателем подвижных литер считается мастер Бишен. Этот Бишен уже умер в 1051 году, а в Европе Иоганн Гутенберг изготовил свой первый печатный станок лишь в 1440 году, а напечатал первую книгу, которая стала, конечно же, Библией, в 1455 году. К великим китайским изобретениям обычно относят еще и компас – магнитное приспособление для определения сторон света в дневное время суток. Оно впервые упоминается в китайской книге 1044 года. Усовершенствованный компас был обстоятельно описан в сочинении, датируемом 1088 годом. Считается, что еще в эпоху династии Хань китайцы начали использовать ориентированный в направлении север-юг магнитный железняк в компасах ковшово-чашечного типа, в геомантии и других гаданиях, но не в навигации. В одном классическом китайском тексте написано: «Этот инструмент похож на ложку, и когда его кладут на тарелку на земле, его ручка указывает на юг». А вот о применении компаса в навигации на море написал в своей книге Джу Юй, а книга эта была опубликована в 1119 году. Однако еще до этого в военном манускрипте 1044 года был описан компас на основе остаточной намагниченности из нагретых железных или стальных болванок, отлитых в форме рыбы и помещенных в чашу с водой. В результате остаточной намагниченности и индукции возникали слабые магнитные силы.